Глава 33. Вики. «А что такого? Просто хотела узнать, как у тебя дела», — сказала Сюзанна. Вики непонимающе смотрела на маму. «Вчера мне позвонил твой отец», — добавила Сюзанна в качестве объяснения. «О, а я и не знала, что вы все еще общаетесь». «Обычно не общаемся. У него своя жизнь, у меня своя», — сказала Сюзанна, и ее резкий тон дал Вике понять, что ее это волнует сильнее, чем хотелось бы. «Он интересовался, не было ли от тебя вестей. Сказал, что ты выполняешь какое-то его поручение в Шотландии, но с момента отъезда ты куда-то исчезла, и он не может с тобой связаться. А когда я не смогла вчера до тебя дозвониться, то забеспокоилась». Теперь она оглядела Вики с ног до головы. «Но, пожалуй, это было совершенно излишне. Похоже, ты оправилась от кишечного гриппа». «Да, к счастью, моему желудку гораздо лучше. Тебе стоило написать мне о том, что у тебя охватило материнское беспокойство, и ты садишься на ближайший самолет и летишь в Шотландию». «Ты забронировала номер в отеле?» «Конечно, забронировала. Я и не предполагала, что буду спать с тобой в одной постели. Я как раз ехала...» Сюзанна достала из сумочки маленький тонкий блокнот и открыла его. «В отель «Крафт». Это далеко отсюда?» «Нет, всего несколько метров вниз по улице. Его уже видно». Вики указала на освещенный вход в отель и только сейчас поняла, что Нанет все еще стоит рядом с ней. «Простите, Нанет, я так удивилась приезду мамы, что совсем про вас забыла». «О, это неважно. Я, конечно же, все понимаю. Вы явно не ожидали этого визита». Вики ясно видела, что Нанет чувствует себя неловко. «Нанет, это моя мама». «Мама, это Нанет Макдональд, женщина, в пансионе которой я остановилась». Она представила их друг другу, чтобы соблюсти формальности, а затем обратилась к Нанет. «Если вы не возражаете, я быстро отвезу вас домой, а моя мама тем временем заселится в отель. Встретимся в пабе «Крафт». «Что вы, не стоит беспокоиться, я легко дойду пешком», — запротестовала Нанет, но Вики настояла на том, чтобы подвести ее. Ей требовалось несколько минут смириться с новой ситуацией и сообщить Грэму, что, по всей видимости, она доберется до него не раньше 11 часов. «Есть ли смысл мне вообще приезжать?» — написала она, пока шла с Нанет к машине. «Конечно», — почти сразу ответил он. «Но приходи не ко мне домой, а в нору. Я нашел няню для Финли и приготовил тебе сюрприз. Целую, Грэм». «Сюрприз», — Вики сглотнула. Она действительно не заслуживала такого мужчину, как он. Когда чуть позже Вики вошла в паб, Сюзанна уже сидела в нише. За соседним столиком мужчины громко беседовали о рыбалке. Одним из них был Хью. Он приветливо помахал Вики, и она помахала в ответ. Она не припоминала, чтобы когда-нибудь, придя в бар в Мюнхене, знала там кого-то, помимо парня, пригласившего ее на свидание. Она не смогла сдержать широкой улыбки при мысли о том, что, возможно, скоро оставят мюнхенскую анонимность позади. «К сожалению, другого свободного столика не нашлось», — сказала Сюзанна, глядя на шумную компанию мужчин. Перед ней уже стоял бокал красного вина. «Что посоветуешь?» Она достала из футляра очки для чтения и открыла меню. «Пастуший пирог и слоёный пирог с морепродуктами вроде как вкусные. И бургеры. Я заказывала здесь только овощную лазанью». «Тогда возьму пастуший пирог». Сюзанна закрыла меню. «Здесь уютно», — она обвела взглядом пап. «Йохин завидует, что я полетела в Шотландию на встречу с тобой». До того, как мы познакомились, он несколько дней охотился на оленей в Хайленде и до сих пор восторгается пейзажами и уютной атмосферой пабов. Их охотничья компания тогда останавливалась в замке. Как же он назывался? Не припомню название, но там явно было слово «замок». «Было слово «замок». Весьма необычно», — усмехнулась Вики. Несмотря на хорошее настроение, она не собиралась поддерживать эту светскую беседу. Официантка, симпатичная темноволосая девушка, которую Вики знала по прошлому визиту в паб, подошла к ним и приняла заказ. Поскольку Вики все еще была сыта благодаря закускам, приготовленным дамами из книжного клуба, она заказала только бокал красного вина. «Зачем ты приехала?» — спросила она, когда официантка ушла. «Ни за что не поверю, что ты переживала о моем здоровье». Сюзанна сделала глоток вина. «Я хочу обсудить с тобой сон, о котором ты говорила по телефону», — — сказала она. «Я знаю, какая комната тебе снилась». «Что? Вики не ослышалась?» В ушах у нее зашумело, сердце забилось быстрее, а ладони вдруг стали потными. «Ты знаешь эту комнату?» Она ошеломленно уставилась на маму. Сюзанна кивнула. «Если бы была в курсе, как сильно тебя это волнует, давно бы рассказала». Вики заметила, как мама сглотнула. «Но ты никогда об этом не говорила, а я просто хотела поскорее забыть». «Где находится эта комната?» «Здесь, в Шотландии?» У Вики пересохло во рту. «Нет, на Балтийском море, в маленькой деревушке между Любеком и Висмаром. Когда тебе было 4 года, мы поехали туда вместе, потому что у меня был роман, и твой отец собирался меня из-за этого бросить». «У тебя был роман?» Вики не могла поверить своим ушам. Будь это отец, она бы не удивилась, но Сюзанна... «Знаешь, в те времена было непросто». Мама покрутила на среднем пальце золотое кольцо, которое несколько лет назад подарил ей Йохин. «Твой отец не всегда был таким, как сейчас. Сейчас для него на первом месте работа, а вот на остальных местах уже давно ничего нет. Но раньше все было совсем наоборот». Она задумчиво улыбнулась. «Мечтатель. Человек, который просто жил сегодняшним днем, не заботясь о завтра. Антикварный бизнес его отца никогда не приносил больших денег, но ему было все равно. Деньги его не волновали. Он любил свое дело и любил тебя». «Знаю, я это помню». Как всегда, когда Вики вспоминала первые беззаботные счастливые годы своего детства и то, каким был тогда Хуберт, в ней проснулась ностальгия. «Хорошее было время. Я часто задаюсь вопросом, почему он так сильно изменился». Мама обхватила бокал обеими руками, словно пыталась его удержать. Когда она продолжила, ее голос был надтреснутым. «Я так устала быть единственным кормильцем семьи. Работать днями напролет, чтобы свести концы с концами, пока он жил одним днем, ходил с тобой на детскую площадку после обеда или ездил за город. А потом я встретила Александра. Он был моим клиентом, я занималась финансированием его недвижимости на юге Мюнхена. У него была своя компания и шикарная машина. Он делал мне комплименты и присылал в банк цветы. Я представляла, какой легкой будет с ним жизнь». «И папа обо всем узнал?» Вики поняла, что уже давно не называла отца папой. Сюзанна кивнула. «Один из его покупателей увидел нас с Алексом за обедом. Разумеется, Хуберт был потрясен. Он даже представить не мог, что все эти встречи, на которые я уходила, были с другим мужчиной. Он слишком много времени проводил в собственном мире, чтобы что-то замечать». Теперь в ее голосе звучала горечь. «Я пыталась объяснить, почему сошлась с Алексом. Мне до такой степени надоело целыми днями работать, что я мечтала о мужчине, который будет заботиться и обо мне, а не только о нашем ребенке и том старье, которое он накопил в своем магазине». Она помолчала и сделала глоток вина. «А потом я отвезла тебя на Балтийское море, чтобы он все это переварил и спокойно обдумал. Мне казалось, однажды он приедет и заберет нас. Надеялась, что он хотя бы немного меня поймет. Но он так и не появился». «Значит, человек, которого она с таким нетерпением ждала, — ее отец». Официантка принесла бокал, и Вики с благодарностью приняла его. «Мы вернулись через 10 дней», — продолжала Сюзанна. «Я хотела еще раз поговорить с Хубертом, но он отказался. Сказал, что для него все кончено, а потом начал продавать свой антиквариат не только в магазине. Он сделал ставку на интернет в то время, когда этим почти никто не занимался. Остальное ты знаешь». Ее взгляд все это время был прикован к бокалу, и она впервые посмотрела на Вики. «Мне так жаль». В ее глазах блеснули слезы. «Не стоит». Вики взяла мамину ладонь и сжала ее. «Представляю, как тебе было нелегко. И теперь я немного лучше понимаю Хуберта. Он хотел доказать тебе, что тоже способен чего-то достичь. Хотел, чтобы ты им гордилась». Она глубоко вдохнула и выдохнула. Грудь словно сдавила стальным корсетом. «Так же, как я хочу, чтобы он гордился мной». Вики устало помассировала виски. Боже, я уже на полпути к тому, чтобы стать такой же, как он. Я очень хотела возглавить филиал в Берлине. Хуберт собирался объявить имя своего преемника на новогоднем рауте. И, скорее всего, им оказалась бы не я, а Патрик. Вики пыталась встретиться с мамой взглядом. Но Сюзанна казалась рассеянной. Она то и дело поглядывала то на дочь, то в неопределенную точку правее плеча Вики, предположительно потому, что с нетерпением ждала еды. Но было так приятно, наконец, все высказать. Поэтому Вики продолжила. Потом Хуберт увидел фотографию книги и сразу понял, что это, скорее всего, первое издание. Выставим мы ее на аукцион, это была бы сенсация. И ее продажа не только принесла бы миллионы, но и сделала бы художественную галерею Ламбаха еще более известной. Он хотел, чтобы я полетела в Шотландию за книгой. Но об этом можно забыть. Книга не продается. И знаешь что? «Вики!» — перебила ее мама. «Извини, но мне кажется, кое-кто что-то от тебя хочет». «Что? Кто?» Вики обернулась, и ее сердце замерло. Позади нее стоял Грэм.